Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Боевой континент. Легенда Вулиня. Глава 1. Рождение гения. 12 июня 1998 года. Раннее утро пятницы. Небо все еще темное, а улицы тихие. Свет выключен, люди спят, за исключением одного здания. В этом здании была особенная комната. Площадь этой комнаты составляла около 56 квадратных метров, и она была выкрашена в белый цвет без единого изъяна. В потолки были встроены светильники, которые полностью освещали комнату. Странная продвинутая техника украшала комнату. В центре находится односпальная кровать. На ней лежит женщина без сознания. Рядом с кроватью стоит мужчина и какие-то странные люди, на каждом из которых надеты маска и соответствующая одежда. Мужчина что-то бормочет одному из них. После этого ему протягивают острый предмет, похожий на нож. Мужчина без колебаний вонзает клинок в брюшную полость женщины и разрезает ее, оставляя гигантскую рану, с вытекающей из нее кровью. Люди в масках выливают жидкий раствор на тело женщины, чтобы избавиться от крови и позволить мужчине взглянуть на результат. Мужчина отложил нож и засунул обе руки в рану, чтобы вытащить содержимое. Взяв его в руки, он, усмехаясь, сказал: «Это мальчик». Оказалось, этот мужчина и странные люди были просто способным врачом и его помощниками, которые делали женщине кесарево сечение ранним утром. Одна из медсестер обернула ребенка полотенцем, а другая вышла из операционной, чтобы сообщить все мужу женщины. Вскоре после этого в комнату врывается мужчина средних лет и замечает ребенка. Медсестра отдает ребенка мужчине. «Поздравляю, это мальчик. Как вы его назовете?» Услышав это, мужчина задрожал и чуть ли не уронил ребенка. «Назвать? Не говорите таких глупостей. Как я могу осмелиться дать имя, без мнения моей жены? Как хороший муж, я буду ждать, пока моя жена проснется и мы вместе дадим ему имя». Люди в комнате смотрели на мужчину. Женщины с восхищением, юноши с презрением и женатые отцы с жалостью и пониманием. Затем мужчина сел рядом с кроватью, с сыном на руках. «Посмотри на эту красавицу, она твоя мать, но ты должен запомнить, никогда не выводи ее из себя. Я понимаю, что говорить это сейчас, вероятно, не имеет смысла, но со временем ты поймешь, что ты, как и я, застрял с ней». После еще нескольких минут разговора с ребенком, приходит медсестра и забирает его, чтобы уложить в кроватку. Это обеспечивает ребенку максимально комфортные условия жизни и дает отслеживать его на предмет возможных дефектов. Мужчина остается с женой и в конце концов медленно засыпает. Несколько часов спустя, днем, мужчина внезапно просыпается от удара по голове. «Чэнь-Тянь, почему ты все еще спишь? Ты тоже только что родил». Чэнь-Тянь быстро встал и с героическим выражением лица сказал: «Дорогая, я просто немного задремал. Я храбро охранял тебя и моего ребенка всю ночь и уснул совсем недавно. Ты думаешь, я, Чэнь Сюэйр, буду больше любить тебя из-за этой лжи? Я не спала последний час, и ты все это время крепко спал. Тебе меня не обмануть». Чэнь-Тянь нервно смеется и быстро меняет тему. «Дорогая, как мы назовем нашего сына? Я думаю, это должно быть что-то мужское и демонстрирующее. Его зовут Вулинь. Чэнь Вулинь». Чэнь-Тянь выглядит потрясенным. «Дорогая, разве мое мнение не учитывается?» Сюэйр с презрением смотрит на него. «Конечно, ты можешь принять участие в выборе его имени. Ты любезно предоставил ему свою фамилию, а я выбрала ему имя». Чэнь-Тянь подавленно посмотрел на жену, но не стал противиться ее решению. Глава 2. Смерть гения. Спустя несколько дней супругам разрешили выписаться и забрать Вулиня домой. Дом представлял собой уютное одноэтажное здание с комнатой для гостей, достаточное для размещения семьи из 3 человек. Войдя в дом, Сюэйр принесла Вулиня в маленькую комнату, которая была оформлена в светлых и теплых тонах синего, белого и желтого цветов. Рядом со стеной была расположена детская кроватка, и именно там Вулинь проводит первые годы своей жизни. Жизнь Вулиня была очень расслабляющей. Вулинь спал, когда приходило время спать, и ел, когда пора было есть. Он плакал только тогда, когда хотел в туалет и прекращал, когда сходил. В основном, Сюэйр заботилась о нем, пока Чэнь-Тянь был на работе. Сюэйр постоянно говорила с Вулинем, начиная с того, что его первые слова должны быть о маме и заканчивая тем, что хотела выдать его за одну из дочерей ее подруг. Прошел год, и Вулинь достаточно вырос, чтобы начать запоминать увиденное и придавать ему смысл. Он стал очень любопытен и уже начал ползать и красться по дому, когда Сюир не смотрит. Однако она всегда быстро его находит, как если бы она установила на него маячок для слежки. Вулинь уже мог видеть своих родителей. Сюир была ростом около 170 сантиметров и имела идеальное тело. У нее были длинные черные волосы, тянувшиеся вниз по спине. Ее лицо будто было вырезано из нефрита, гладкое и без пятен. У нее были идеально изогнутые брови и ясные карие глаза, в которых виднелись нотки озорства. Губы были естественными, подчеркивающими ее зрелую, все же молодую красоту. В то время как Чэнь Сюир была суперкрасавицей, отец Вулина, Чэнь Тянь, ничем не выделялся. Он был ростом 180 сантиметров с короткими каштановыми волосами и средней внешностью. Такое лицо, которое могли бы поклясться, вы уже видели, но скорее всего не сможете назвать его имя, потому что оно напоминает вам о слишком многих людях. Единственной искупительной чертой будет его мужское тело, которое он должен сохранить из-за требований своей работы в качестве полицейского. Вулинь был больше похож на свою мать, хотя он и не был так ужасно красив, как Сюэйр. Может вырасти до 70-е в будущем. У него были теплые черты лица, каштановые волосы и карие глаза, как у его отца, и привлекательная улыбка, которая наверняка поможет завести много друзей. Проходит пара месяцев, и Вулинь, наконец, произнес свои первые слова. «Папа». Это привело к тому, что Чэнь Тянь избили и заставили спать на диване, пока Вулинь не сказал «мама» пару дней спустя. Спустя 4-го года, Вулинь уже начал проявлять свои гениальные способности, легко запоминать все и быстро понимать математику. В этом году Вулинь начал ходить в школу. Благодаря своей улыбке у него появилось много друзей. Он мог впитывать все, как губка впитывает воду, быстро научившись произносить все слова, которые он прочитал. Прошло время. Вулинь продолжал заводить друзей и демонстрировал свои способности. В своем классе Вулинь стал известен как маленький гений, чем заставил своих родителей гордиться. Вскоре Вулинь оказался на последнем курсе начальной школы. Ближе к концу года был групповой проект, который требовал от группы сделать забавное видео по выбранной теме. Вулинь обсуждал со своими друзьями, какое видео они должны делать, пока играл на слегка приподнятом металлическом шесте. Внезапно, покачиваясь, Вулинь потерял сознание, не в силах что-либо сделать, он упал лицом на пол, разбив зуб и ударившись головой. Класс услышал тихие стоны бессознательного Вулиня из классной комнаты наверху и бросился вниз, чтобы посмотреть, что произошло. Увидев Вулиня, учитель доставил его в кабинет медсестры. Учитель позвонил его матери, которая, как свирепый тигр, бросилась в школу и быстро отвела Вулиня к врачам на обследование. По пути в больницу Вулинь проснулся и попытался рассказать Сюэйр о том, что произошло, однако при этом его язык скользнул по тому месту, где должны были находиться его передние зубы, и почувствовал острый осколок зуба с мясистыми деснами. После прибытия в больницу, врач поставил диагноз Вулиню – сотрясение мозга, которое может привести к посттравматической травме головного мозга и потере памяти. Услышав это, Вулинь понял, что больше не было причин улыбаться. Глава 3. Это случилось снова. Несмотря на то, что зубы Вулиню восстановили, он уже не испытывал прежней радости. После поступления в новую школу, наполненную новыми людьми, душевное состояние Вулиня так и не смогло выйти из упадка. Когда он попытался подружиться со студентами старших классов, они начали издеваться над ним, называли его по имени и толкали. Возможно, из-за черепно-мозговой травмы и чрезмерных издевательств, Вулинь начал чувствовать, что теряет способность испытывать различные эмоции и оградился от других. Вулинь больше не заводил разговоров с другими людьми и просто сидел в углу комнаты в своем собственном мире, разговаривая сам с собой и представляя, как зомби-апокалипсис разыгрывается в его уме. Когда он пытался учиться, он чувствовал, что не может сосредоточиться ни на чем. Его разум будет продолжать говорить с ним о не относящихся к делу вещах. Слушая учителей, он чувствовал себя как рыболовная сеть с огромной дырой в середине, в которой невозможно сохранить что-либо полезное. К счастью, он сохранил свои способности к пониманию и смог переучить себя во время тестов с помощью дедукции и симуляций. Дома Вулинь все еще иногда общался со своей семьей, но в основном сидел в своей комнате. Он искал что-то, что могло бы заставить его чувствовать себя живым. В конце концов он наткнулся на мир фэнтези в виде аниме и веб-романов. Он полностью погрузился в мир художественной литературы и еще более регрессировал как интроверт. Живя таким образом, Ву Линь смог окончить среднюю школу, но не с теми же успехами, что раньше. Несмотря на нежелание, благодаря поддержке родителей, Ву Линь начал учиться в университете, где он мог получить высшее образование и лучшую работу. Он ездил на велосипеде в университет каждый день. На лекциях сидел и читал веб-романы, слушая лектора. По какой-то причине, где бы он ни сидел, никто не садился на том же ряду, что и он. В настоящее время он читает Далу и представляет, как это будет выглядеть в этом мире. И если он сможет перевоплотиться там, он станет самым сильным со своими невообразимо сильными духами. Прошло 3 года, и Ву Линь окончил университет. У него так и не появилось друзей, но он не чувствовал себя одиноким, потому что он умел читать и представлять себя в роли персонажей прочитанных им романов. Это был последний день экзаменов Ву Линя. Он думал, получит ли он бакалавра или должен учиться еще год. Как и в любое другое утро, Ву Линь встал с постели, почистил зубы и начал готовиться к очередному мирскому дню. Завтракает и готовится к экзамену. После, надевает шлем и едет на велосипеде в сторону университета. Пока он ехал, Ву Линь думал о уравнениях, которые нужно запомнить для экзамена, как вдруг внезапно в его глазах темнеет. Его тело падает, заставляя велосипед наклоняться вправо на встречное движение. СКРК. Бах. Ву Линю не повезло. Он потерял сознание на пути в университет. Он столкнулся с грузовиком, его тело разбило и разбросало по дороге. Ву Линь умер. Ву Линь пов. До крушения. Этот экзамен, вероятно, будет чертовски скучным, эти уравнения слишком просты. Я имею в виду, почему у людей в классе всегда возникают с этим проблемы. Я еду на велосипеде по оживленной дороге, размышляя об этом, как вдруг, внезапно в глазах темнеет. Черт, только не снова это дерьмо. Наклонись влево, ради всего святого. Наклонись влево. Я отчаянно молился, пока не потерял сознание. Вскоре я очнулся и начал осматриваться. Кажется, это джунгли, которым конца не видно. Слегка встревоженный, я собирался проверить, есть ли тут кто-нибудь. Но паника быстро улеглась. Что, черт возьми, тут происходит? Глава 4. 3 желания. Не паникуй, юноша. Теперь, когда твоя душа больше не сдерживается твоим телом, ты можешь ощутить все свои эмоции в полную силу. Голос, звучащий как молодой и харизматичный, но полный мудрости и интеллекта, пытается успокоить меня. Потрясенный тем, что я действительно получил ответ, я посмотрел на источник голоса и что я увидел. Чертова обезьяна в традиционной китайской одежде. Челюсть почти соприкоснулась с землей, и про себя я подумал. Эта обезьяна только что говорила, я нахожусь в какой-то бредовой коме или я умер и перевоплотился. Подождите, умер, блять, я не умер, не так ли? Последнее, что я помню, это то, что я снова потерял сознание во время езды на велосипеде. Обезьяна смотрит на меня с косоглазием в глазах, в то время как мышцы в уголках его рта начинают дергаться, словно пытаясь подавить улыбку. Правильно, Ву Линь, ты умер сразу после потери сознания. Чувствуя, что твоя смерть была неизбежна, один из молодых божеств, который называет себя Траксама, использовал свои силы, чтобы вызвать грузовик и убить тебя, восполнив запасы своей кармы и укрепив свою мощь. Безмолвно проникаясь его словами, я спросил: «Значит, это все Траксама, но почему ты здесь, человек-обезьяна? И как ты прочитал мои мысли? Знай, что нехорошо нарушать мое личное пространство». Услышав мои комментарии, глаза обезьяны загорелись, а его брови растянулись в гневе. «Не просто человек-обезьяна. Я, Суню-кунь, красивый король обезьян, король демонов. И я не нарушал твое личное пространство, ты просто дух, тебе не хватает сил, чтобы удержать свои мысли при себе, поэтому они открыты для всех, кто их услышит». Затем Суню-кунь успокоился и с легкой смущенностью посмотрел на меня. «Что касается того, почему я здесь? Что ж, возможно, я оказал какое-то косвенное влияние на твою смерть. Так ты оказал какое-то влияние на мою смерть, не так ли? Я не могу вспомнить ни о чем, что было во время моей смерти, кроме черноты. Ты не мог иметь с этим ничего общего, не так ли?» Суню-кунь нервно засмеялся. «Хе-хе, это были лишь некоторые мелкие ошибки с моей стороны, однако я кое-что сделаю для тебя. Я перевоплощу тебя в любой мир, который ты пожелаешь, вместе с 2 желаниями по твоему выбору. Одно желание от меня и одно желание от Траксама, как спасибо за карму. Хэммм, к Как я помню, я отключался однажды, что привело к черепно-мозговым травмам, и я не мог использовать свои гениальные способности в полной мере, что привело меня к депрессии на полжизни. Конечно, у вас нет ничего, что поможет мне с этим, верно? Хотя я не очень злюсь на него за то, что он убил меня, потому что он даст мне новую жизнь посредством реинкарнации, но мне нужно попытаться обмануть его и получить больше выгоды. Услышав, как я рассказываю об этом событии, хвост у куня встал дыбом. С красным лицом он быстро говорит: «Тогда три желания, ты можешь позволить себе три желания, но не более того. В противном случае я просто отправлю тебя в случайный мир без всего». Видя, что я не смогу извлечь из него ничего большего, я переключил ход мыслей на свои желания. К счастью, благодаря всем моим фантазиям в школе у меня уже была основа того, какой мир и какие желания я хочу. Хочу возродиться в мире боевого континента в том же году, что и Тансан. Что касается моих желаний, то первым будет собственное пространство фиолетового нефрита бессмертного из древней техники укрепления с платформой духовного вознесения, которая позволит мне создавать собственные настоящие духовные техники и вещи. Мое второе желание – иметь возможность получать и совмещать духовные техники. Для моего последнего желания я хочу способность анализа, которая работает как на духовных зверей, так и на людей. Анализируя духовного зверя, он покажет его название, возраст и духовную силу, которую дает ему его духовная техника. Анализируя людей, он покажет мне их имя, духовный ранг и их дух. Укун протягивает руку к своему подбородку и, прикручивая пучок волос, задумчиво смотрит на Вулиня. «Легко могу исполнить твое третье желание, однако два других могут оказаться просто невозможными. Если ты хочешь, я могу их исполнить, но они будут работать в меньшем масштабе и с некоторыми ограничениями». Вулинь подумал об этом секунду, прежде чем спросил: «Могу я узнать, какие у них будут ограничения?» «Ты сможешь входить в свое личное пространство только в течение 8 часов в день, пока спишь, а также в пространстве может находиться только твоя душа, поэтому ты не сможешь там тренировать свое тело. Однако ты все равно сможешь использовать его в качестве инвентаря и создания реальных предметов. С положительной стороны, так как только твоя душа входит в царство, ты не будешь стареть, находясь там. Хорошо, это не должно слишком сильно ограничивать мой рост. Хотя я колеблюсь, я все же принимаю это, поскольку это не должно иметь большого значения на моем пути к божественности». Видя, что я согласился, Укунь выглядел готовым отослать меня, сказав напоследок: «Теперь, раз ты согласился, я перевоплощу тебя в другом мире». Он махнул мне рукой, и я почувствовал, как сила начала наполнять меня, в то время как я медленно становился прозрачным. «Спасибо, Укунь. Может быть, когда я буду достаточно сильным и стану божеством, смогу снова увидеть тебя». Укунь, услышав мою признательность, немного усмехнулся. «Это не помощь, я просто компенсирую свои ошибки. Кроме того, из всех людей на Земле ты – один из тех, чья генетика ближе всего к моей». Ошеломленный, я задумался. Он только что оскорбил меня, моя генетика приближена к его, из всех в мире я один невежественная обезьяна, что за хрень? А как насчет итальянцев или греков? Я бросил на него последний угрожающий взгляд, прежде чем мое тело наконец исчезло. Глава 5. Духи-близнецы? Нет, просто близнецы. Я проснулся слегка дрожащий от боли в голове, не совсем уверен, то ли это от перерождения или же от моей ненависти к этой обезьяне. Кстати говоря о реинкарнации, я, кажется, все еще нахожусь в утробе моей новой матери, но думаю, что скоро рожусь. Чувствую себя полностью развитым. Я пытаюсь открыть глаза в надежде осмотреться, но все везде красное, и я, кажется, погружен в жидкость. Что меня больше всего удивило, так это то, что я был не единственным здесь. Рядом со мной плывет еще один ребенок, свернувшийся клубком, иногда дергающийся и двигающий руками и ногами. Похоже, у меня будет маленький близнец, который вырастет со мной. Любопытно, является ли мой близнец мальчиком или девочкой. Я постарался размахивать руками так, чтобы я мог увидеть его ноги. Ну, пениса я не вижу, так что, думаю, это девушка. Я всегда хотел маленькую сестру, поэтому мне лучше убедиться, что я выйду перед ней. Пока я думал о глупых заблуждениях о том, каким мог бы быть мой удивительный дух, жидкость, в которых я плавал, внезапно исчезла из чрева моей матери. Услышав ее приглушенные крики, я понял, что мне почти пора родиться, поэтому я быстро расположил свою младшую сестру таким образом, чтобы она смогла родиться безопасно, прежде чем я сам пойду на передовую. Вскоре я почувствовал, что стенки вокруг меня начинают сжиматься, толкая меня к единственному выходу, и вдруг я рождаюсь. Ха-ха-ха, я наконец родился, сегодня знаменует собой рождение нового будущего божества. Па, блять, это больно. Какого черта я сделал, чтобы заслужить это сразу после рождения? Я не плакал во время рождения, и акушерка, думая, что я мертворожденный, решила ударить меня по заднице, чтобы проверить, жив ли я. Конечно же, это сработало, и я мгновенно начал кричать. Вскоре родилась моя сестра, и мы оказались в объятиях нашей матери. Я открыл глаза, чтобы взглянуть на нее. У нее серебристо-белые волосы и голубые глаза, которые у меня вызывают ощущение холода. Она смотрит на мою сестру и меня глазами, наполненными любовью, совершенно отличными от ее естественного холодного взгляда. Мальчика будут звать Чэнь Вулинь, а девочку будут звать Чэнь Юэ. Итак, похоже, что я буду нести имя своей прошлой жизни в этот мир. Моя мать держала нас, пока мы не начали засыпать. Затем акушерка взяла нас и поместила в кроватку вместе. Вспоминая анатические способности, я стараюсь использовать их на акушерке. Незнакомое чувство появилось в моих глазах, когда информация заполнила мой разум. Имя. Чэнь Линь. Ранг духа. 0. Дух. Ковш духа. Сначала немного сбивает с толку, когда информация попадает прямо в мозг, но, надеюсь, я привыкну к этому, если продолжу ее использовать. Размышляя об этом, я также использовал анализ на своей сестре. Имя. Чэнь Юэ. Ранг духа. 10. Врожденная полная духовная сила. Дух. Еще не пробужден. Кровавый ад. У моей сестры на самом деле полное врожденное духовное тело. Если я правильно ее обучу, она может стать богом в будущем. Если она такая талантливая, то как ее близнец, я тоже должен быть талантливым, верно? Будучи все еще слегка потрясенным, я использую анализ на себе. Имя. Чэнь Вулинь. Уровень духа. 2. Стажер. Дух. Еще не пробужден. Подождите. Почему я такой неудачник, в сравнении с сестрой, которая обладает врожденной полной духовной силой? Она как-то украла мой талант. Как я собираюсь найти красивую и сильную девушку, когда я просто кусок мусора? Стоп, я уже 20-летний девственник, если мне придется ждать еще как минимум 12 лет, чтобы достичь половой зрелости, это означает, что технически я буду 30-летним девственником. Не могу сдержать слезы и снова начинаю плакать. Моя маленькая сестренка, будучи хорошей девочкой, тоже начинает плакать вместе со мной. Через некоторое время почувствовал сильную усталость и заснул. Проснувшись, я больше не чувствую усталости и открываю глаза. Я был на огромном и просторном участке земли с лужей в центре. С одной стороны лужи была большая каменная доска, а с другой была большая платформа с кругом на земле. Понимая, что это моя область бессмертной нефритовой Виолетты, я быстро двигаюсь к каменной доске, чтобы увидеть ее способности. Область бессмертной нефритовой Виолетты – особая сфера, в которой время течет не так, как снаружи. Единственный человек, который может войти в область, является владельцем области. Владелец может использовать область бессмертной нефритовой Виолетты только 8 часов времени реального мира в день. Может использоваться для хранения, извлечения предметов и выращивания фауны и флоры. Уровень области увеличивается с каждым уровнем духовной техники. Текущий уровень. Первый уровень, ограниченный. Преимущество первого уровня. Время течет со скоростью 2 часа 1 минута. Духовная энергия в 2 раза выше. Доступ к первому уровню духовного вознесения заблокирован до пробуждения духа. Размер области. 1 километр ха 1 километр. Так как я все еще ребенок, мне нечего делать, кроме как сидеть и медитировать, чем я и занялся. Культивирование духовной энергии в этом мире примерно в 4 раза эффективнее по сравнению с внешним миром. Целых 16 часов внутри царства я развивал свою духовную энергию. К счастью, большую часть своей предыдущей жизни я провел в одиночестве, поэтому еще пара часов для меня ничего не значит. В конце я снова использовал анализ на себе, но результат ничем не отличался. Я полагаю, что увеличить духовную силу будет не так просто, иначе у всех была бы врожденная полная духовная сила. Когда я вышел из области бессмертной нефритовой Виолетты, я все еще лежал в своей кроватке с сестрой, думая о том, что она милый ребенок, я начинаю тыкать ее в щечку, чтобы разбудить. Она похожа на нашу мать с ее прядями серебристых волос и пугающими голубыми глазами, и гладкой, бледно-белой кожей, не настолько, чтобы выглядеть болезненно, но достаточно, чтобы выделить цвет ее волос. У нее маленький и милый нос, а губы светло-розовые. Сложно определить черты ее лица, потому что она такой пухлый ребенок, но когда она вырастет из своего детского жира, она, вероятно, станет очень красивой. Пока я продолжал тыкать ее в щечку, она начала смеяться и класть мои пальцы себе в рот. Теплый, я должен быть для нее хорошим братом и воспитывать ее как послушную маленькую сестренку. Я не хочу, чтобы из нее вырос какой-нибудь маленький демон-ребенок и каждый день дрался со мной. Будучи ребенком, большую часть дня сплю, а когда я бодрствую, либо играю с маленькой Юэ, либо ем. Я не хочу вдаваться в подробности кормления грудью, потому что, как 20-летний старик, я чувствую себя немного униженным. Всякий раз, когда мне нужно пользоваться туалетом или если маленькая Юэ ходит под себя, я буду кричу маме, чтобы она помогла нам. Ночью, когда пора спать, я вхожу в область бессмертной нефритовой Виолетты и культивирую свою духовную энергию. 3 месяца проходит, я играю и совершенствуюсь. Маленькая Юэ, кажется, очень привязалась ко мне и теперь держала меня за руку или обнимала, когда спала. С другой стороны, после совершенствования моей духовной энергии в течение дня и использования анализа на себе я обнаружил, что моя духовная энергия наконец возросла. Имя. Чэнь Вулинь. Ранг духа. 3. Дух. Еще не пробужден. По мере улучшения, которого я собираюсь достичь, я смогу получить врожденную полную духовную силу через 2 года. Чувствуя себя счастливым и мотивированным, но не в состоянии вернуться в область бессмертной нефритовой Виолетты, я решил подразнить маленькую Юэ. Я потыкал ее пару раз и начал щекотать ее. Она начала смеяться. Даже будучи ребенком, ее голос прекрасен. Но так как я заслушался ее голосом, слишком перестарался, и она начала плакать. Очень трудно пытаться вырастить ребенка, когда ты сам им являешься. Глава 6. Церемония пробуждения духа. Прошло 2 года. Моя духовная энергия наконец достигла полной врожденной духовной силы. Когда мне было около 1,5 лет, я решил, что достаточно взрослый, чтобы начать говорить, и сказал свои первые слова. Удивительно, но маленькая Юэ также произнесла свои первые слова вскоре после меня. Похоже, она тоже гений. Мы оба умеем правильно ходить, так как наши тела укрепляются духовной энергией, поэтому начали исследовать дом. Я смог найти библиотеку и начал читать некоторые книги, чтобы понять, где я нахожусь и места, которые я захочу посетить, когда стану мастером духов. Согласно учебникам истории, я живу в деревне Ледяного огня, где, как говорят, 2 духа-зверя Феникса погибли вместе. В деревне есть 2 главных лидера, клан Чэнь и клан Янь. Говорят, что клан Чэнь, к которому я принадлежу, является потомком Ледяного Феникса, поскольку все они пробуждают духов, связанных с водой и льдом, в то время как клан Янь считается потомками Огненного Феникса, поскольку они пробуждают духов, связанных с элементом огня. Наши семьи соревнуются между собой, но только на уровне дружеской конкуренции. Лишь некоторые дети действительно конкурентоспособны и запугивают другую семью. Вскоре мы смогли пойти поиграть в деревне и окрестных лесах. Нас познакомили с некоторыми другими детьми из клана и с семьями слуг, но когда они пытались приблизиться к нам, маленькая Юэ раздражалась и принимала холодное выражение лица, чем заставила их нас не взлюбить. После наблюдения за ними я понял, что никто из них не был талантлив, поэтому и не стал пытаться с ними подружиться. В конце концов, я могу справиться только с таким количеством детей, поэтому они должны быть чрезвычайно талантливыми. Вместо того, чтобы заводить друзей в деревне, мы пошли в лес в поисках прохладных укрытий и мест для игр. В окрестных лесах нет злых животных, поэтому дети могли безопасно играть. Каждый день я ходил в библиотеку, чтобы почитать книги, а также научить маленькую Юэ нужным вещам и поиграть с ней. Теперь, когда совершенствование моей духовной энергии не дает никакого эффекта, я провожу большую часть времени, читая и придумывая планы по тренировке своего тела, в то время как другая половина была потрачена на обучение управлению своим телом. Хотя я нахожусь только в форме духа и мое тело не получает преимуществ от тренировок, оно по-прежнему имитирует все мои мышцы и нервы, поэтому я могу научиться контролировать свое тело. Тело – это вместилище души, а также среда, в которой мы высвобождаем силу души, поэтому, если сила и контроль моего тела станут сильны, оно сможет поглощать больше энергии духа и использовать ее с большим контролем и плавностью. Однажды, когда мы шли по деревне в сторону леса, увидели битву, если ее можно было назвать битвой. Это было больше похоже на бойню. На стороне проигравших были двое детей из семьи Чень, которые плакали, в то время, как их били по лицу. Эти двое детей были конкурентоспособными даже в нашей семье и пытались запугивать других. Тем, кто их бил, была маленькая девочка с рыжими волосами, что означало, что она из клана Янь. Немного потрясенный тем, что маленькая девочка может победить их обоих, я использовал свои наблюдательные способности на ней. Имя. Янь Сифэнь. Дух. Ранг. 10. Врожденная полная духовная сила. Дух. Еще не пробужден. Еще одна врожденная сила духа. У кого-то врожденная полная духовная сила уже крайне редка, но для двух всплывающих одновременно, это неслыханно. Если я с ней подружусь, у меня будет еще один надежный компаньон. Видя, что двое из моей семьи были уже достаточно избиты, я сделал шаг вперед, чтобы остановить ее. Хватит уже. Я понимаю, что эти двое – идиоты, но разве ты не видишь, что с них уже достаточно? Услышав меня, она обернулась, но как только увидела мои волосы, снова вспыхнула. Ты тоже хочешь поиздеваться надо мной? В таком случае, я буду бить тебя, пока ты не заплачешь. Она начала приближаться. Юэ попыталась шагнуть вперед с таким выражением лица, будто собирается убить ее, но я схватил ее за плечи. Позволь мне самому разобраться. Я не хочу причинять ей вреда, потому что это просто недопонимание. Я хочу с ней подружиться. К тому же, ты никогда не тренировала свое тело, так что, вероятно, будешь избита. Но, конечно, я не могу сказать ей такое в лицо. К счастью, благодаря моим тренировкам над телом и рефлексами, в области бессмертной нефритовой Виолетты, контроль значительно возрос. Маленький ребенок, с полной врожденной силой духа, не сможет конкурировать со мной. Она бросается ко мне и делает широкий удар в мою голову. Видя это, я позволяю ее кулаку приблизиться, прежде чем сделать небольшой шаг назад, достаточный, чтобы ее кулак не коснулся моего лица. Из-за импульса она продолжала двигаться вперед и врезалась в мою грудь. Пользуясь этим, я крепко обнял ее, стараясь не выпустить руки. «Отпусти меня, извращенец! Я тебя до смерти изобью!» Хоть она и злится, выглядит мило. Ее пронзительный голос звучит отчетливо и выходит ровно, и у него очень живое и упругое звучание. Теперь, когда я близко, я могу получше ее разглядеть. У нее длинные алые волосы и большие багрово-красные глаза, похожие на горящее пламя. Носик украшает ее светло-белую кожу с довольно розовыми губами, слегка влажными от ее криков. «Братик!» Холодный и безутешный голос доносится до моих ушей. Оглянувшись, я увидел холодное лицо Юэ. Ее взгляд выглядит немного несфокусированным, но кажется, что она смотрит прямо на меня, обнимающего Янь Сифэнь. Я быстро отпускаю Янь Сифэнь и иду к Юэ. Беря ее за руку и похлопывая по голове, я спрашиваю, что с ней случилось. «Братик, почему ты так долго обнимал ее? Если ты хочешь кого-то обнять, то я всегда тут». Вспотев от неожиданности, я быстро ей объяснил. «Не специально, Юэ. Это был самый простой способ сдержать ее, не причинив ей вреда. Если бы я хотел обнять кого-то, конечно, я бы направился прямо к тебе. Ты ведь моя дорогая сестренка». Услышав мои сладкие слова, ее зрение вновь становится сосредоточенным, и она краснеет. Не в силах ничего сказать, она пыхтит и откидывает голову в сторону. Я снова переключаю свое внимание на Янь Сифэнь, которая все еще была враждебно настроена. Вздыхая, я сказал: «Уже говорил, что не хочу причинить тебе зла. Хоть они и являются частью моей семьи, я никак с ними не связан. Я бы хотел бы подружиться с тобой». Поняв, что я хочу быть ее другом, она была потрясена, но вдруг засияла от радости и тут же подпрыгнула к нам. «Вы хотите дружить со мной? Хорошо. Меня зовут Янь Сифэнь, у меня нет других друзей. Все мальчики пытаются меня запугать, а девочки игнорируют. Ну, я думаю, все немного иначе. Мальчики, вероятно, издеваются над ней, потому что она красивая, и они хотят ее внимания, в то время как девочки игнорируют ее, потому что они завидуют. С Юэ это не случается, потому что она всегда со мной, и мы никогда не пытаемся общаться с другими детьми. Меня зовут Чэнь Вулинь, А это моя младшая сестра-близнец Чэнь Юэ. Мы собираемся пойти поиграть в окрестном лесу. Не хочешь присоединиться к нам? Янь Сифэнь быстро соглашается и следует за нами в лес. По пути Янь Сифэнь болтает обо всем на свете, начиная с рассказа о ее семье и до симпатичной бабочки, которую она видела вчера. Юэ пыталась сохранять холодное выражение лица и игнорировать ее, но вскоре смягчилась, и они начали возбужденно болтать с Янь Сифэнь, главным образом о том, какой я крутой и умный. Пока они разговаривали, мы наконец добрались до нашей секретной базы. Это небольшое чистое озеро, не очень глубокое. Вода чуть ниже наших шей, поэтому мы можем быстро искупаться, после того как поиграем. Там есть пара пресноводных рыб, которых я взял и поместил в свое бессмертно-фиолетово-нефритовое царство. Также здесь есть большое мертвое дерево, на котором достаточно места для нас троих, чтобы посидеть и поговорить. Это наша секретная база, ты не должна о ней никому рассказывать, даже семье. Мы будем здесь каждый день, после обеда, можешь приходить. Мы будем играть вместе, а когда станет поздно, пойдем домой. Янь Сифэнь соглашается, кивая головой, взволнованная тем, что будет хранить тайну вместе с друзьями. После ее согласия, мы поиграли в прятки и пометили небольшую площадку возле дерева. Когда мы наигрались, решили пойти и искупаться в озере, чтобы смыть с себя пот. У Янь Сифэнь, похоже, не было никаких знаний по поводу отношений между мужчинами и женщинами, поэтому она не испытывала отвращения к совместному купанию. Так как они все еще молоды, я не проявлял никакого интереса к их телам и спокойно мыл спину Юэ. Видя, что я делаю, Янь Сифэнь также подошла ко мне, чтобы я вымыл ее спину. Затем они обе вымыли мою. После совместного купания, обе девочки выглядели сонными, поэтому мы вернулись к дереву, чтобы немного вздремнуть. Увидев, как Юэ прижимается ко мне с довольным выражением лица, Янь Сифэнь, видимо, подумала, что так спать будет комфортно, и подошла ко мне с другой стороны, чтобы сделать то же самое. Услышав, как Сифэнь подходит ко мне, Юэ открыла глаза и увидела, как она прижалась ко мне. Хоть Юэ и выглядела немного раздраженной, в конце концов она сдалась и уснула. Уже год мы дружим с Фэнь-Фэнь. Теперь она позволяет нам называть ее Фэнь-Фэнь, потому что именно так ее называет семья. Мы трое стали очень привязаны друг к другу, так как мы проводим большую часть времени, играя и спя вместе. Юэ и Фэнь-Фэнь стали близки, как сестры. К настоящему времени каждый из нас достаточно вырос, чтобы начать тренировать свое тело. Сегодня я принес несколько корзин на секретную базу. Когда мы добрались до базы, я увидел Фэнь-Фэнь у озера. Поскольку эти двое – активные девушки, они могут часами играть, не чувствуя себя истощенными, поэтому сейчас я представлю взвешенную тренировку. Я даю им корзину и наполняю ее примерно 3 килограмма камней, затем я наполняю свою еще парой камней. Чтобы им было весело и они не сдались на полпути, мы тренируемся, играя в бирки с корзинами на спине, что утомляет нас троих гораздо быстрее, чем раньше. Во время купания я учила их плавать, чтобы они могли тонизировать все свое тело. Рыбы, которых я положил в царство бессмертного фиолетового нефрита, достаточно выросли и обжились там до такой степени, что стали самодостаточными, поэтому я могу начать их есть. Из-за прекрасной среды, в которой они сейчас живут, эти рыбы намного крупнее крошечной рыбы, найденной в озере. Я извинился перед девочками и развел костер, чтобы приготовить им еду. В этой жизни я еще ни разу не занимался готовкой, но я всегда готовил для себя в своей предыдущей жизни. Я также знал много рецептов и способов готовить, благодаря моему азиатскому происхождению. Быстро поджарив рыбу на огне, я дал девушкам отведать ее. Когда они кусают рыбу, их глаза становятся широкими, как блюдца, затем они начинают визжать, прыгая вверх и вниз.